Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 274. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Книга пророка Исаии, 40 глава, 6 стих. В нашем тексте вы замечаете, что даже Исаия, хотя его, несомненно, можно было бы причислить к тем, кого обучил Бог, спрашивал: «Что мне возвещать?» Даже он не знал, что утешению народа Божьего должно предшествовать наказание. Некоторые проповедники забыли, что закон является детоводителем, подгоняющим нас ко Христу. Они посеяли семя на неплодородном, нераспаханном паровом поле и не учли, что землю сначала нужно вспахать плугом. Некоторые проповедники пытались показать величие Христа тем, кто считал себя самого богатым и сытым. Неудивительно, что их труд был напрасным. Мы обязаны проповедовать Христа, в том числе грешникам, уверенным в своей непогрешимости. Однако можно определенно сказать, что они не примут его, пока будут высокого мнения о себе. Только больные нуждаются во враче. Дело Святого Духа – изобличить грешников в их грехах, и пока это не произойдет, невозможно будет убедить их искать праведность Божию во Христе Иисусе. Я уверен, в той душе, где действительно совершилось дело милости, оно началось с разрушения. Святой Дух не созидает на старом фундаменте. Он никогда не станет строить на дереве, сене или соломе. Он сжигает весь старый Вавилон гордого «я». Он разрушает нашу почву, разбивает наше копье, сжигает огнем наши колесницы. После того, как исчезнет всякая самоуверенность, только тогда и не раньше Он вложит в нашу душу избранный, драгоценный краеугольный камень. Пробужденный грешник, взывающий о милости, удивится, что его душа, вместо того, чтобы вскоре наслаждаться миром, согнется, чувствуя Божий гнев. Бог не может очистить тебя прежде, чем ты убедишься в своей собственной нечистоте.